Взрыв, разметавший по шахте лифта тела Красницкого и его телохранителей, взбудоражил весь город. Газеты снова запестрили статьями об идущих в городе разборках между криминальными группировками. Телевидение показывало репортажи с места происшествия. Валет узнал о гибели полковника из выпуска теленовостей. Значит, надо срочно уезжать. Он был уверен, что если вычислили полковника, могут найти и его. «Вовремя я у него сорвал аванс», — думал Валет, собирая вещи. «Хотя он мне должен гораздо больше. Слава богу, что за это время мы ни разу не виделись, и я не был у него в офисе. В этом случае я точно бы засветился». Однако профессиональное чутье Валета подсказывало ему, что обольщаться не стоит и надо быть начеку. После того, как сумка с вещами была собрана, он взял со стола пистолет и, передернув затвор, не стал ставить его на предохранитель. Засунув пистолет в наплечную кобуру, Валет вышел из квартиры. Внимательно прислушиваясь к звукам в подъезде, он не спеша спустился на первый этаж и, выглянув из дверей парадной, осмотрел двор. Не обнаружив ничего особенно примечательного, Валет направился дальше к автостоянке, расположенной недалеко от дома. Нервы его были напряжены, и он, прежде чем сесть в «Жигуленок», тщательно его осмотрел. Не обнаружив ничего, немного успокоился. Валет уже выезжал со стоянки, оглядываясь по сторонам, как неожиданно из-за ворот выскочил высокий мужчина. Валет резко затормозил и, на всякий случай, отпустив рычаг скоростей, потянул руку к рукоятке своего ТТ. Пешеход же, выскочив почти из-под колес автомашины, негодующе вскрикнул. «Ты что, ни хрена не видишь, что ли, что здесь люди ходят? Куда ты несешься на такой скорости? Чуть не задавил, мать твою, за ногу!» Валет рассмотрел кричащего. На вид лет 40, худощав, с морщинистым волевым лицом, одет в светло-бежевый неброский костюм. Похож на отставного военного, переквалифицировавшегося в управдомы. Пешеход держал в руках черного цвета папку из кожзаменителя. «Что-то я действительно разнервничался», — подумал Валет. «Этого придурка за киллера чуть не принял». Вслух же он произнес примирительно. «Ладно, мужик, не ори, не дома. Смотри лучше по сторонам, а то идешь как будто не живой». «Сам ты не живой», — сказал мужчина и, посторонившись, переложил папку из правой руки в левую. Валет не стал продолжать скандал и взялся за рычаг скоростей. Но неожиданно его внимание привлекла папка в руках мужчины, точнее, ее положение. Владелец держал ее в левой руке так, что она была развернута ребром в сторону Валета. Валет вгляделся в нее, и его прошиб холодный пот. В торце папки, в специально сделанном отверстии, он увидел дуло пистолета, а кисть правой руки мужчины скрылась в папке. В следующую секунду раздались два приглушенных пистолетных хлопка. В грудь Валета впились две пули. Он издал сдавленный крик и откинулся на спинку сиденья, глядя полными ужаса глазами на своего убийцу. «Ты промахнулся, парень, и это стоило тебе и твоему боссу жизни», произнес Глеб Панкратов и выстрелил еще раз. На сей раз пуля попала Валету в голову. Глеб развернулся и пошел спокойной походкой по тротуару. Через несколько метров его нагнала девятка, и он быстро уселся в нее.